Глава 12. «Вы упомянули другой источник», — растерянно произнес граф Засольцев. «Но ведь канал тоже отравлен». «Я имел в виду реку», — произнес я. «Ее вполне можно использовать в качестве источника». Засольцев замер, остановив на мне пристальный взгляд. «Вы, наверное, шутите. Вода из реки, как бы это помягче сказать, не очень чистая», — скептически произнес он. «И не каждый согласится даже купаться в такой воде. Начнутся волнения, особенно среди аристократов». «А кто сказал, что мы ее не будем фильтровать?» — слегка улыбнулся я. «Фильтровать», — эхом повторил Засольцев, почесав подбородок. «Хорошая идея. Трубу положить не проблема, но послушайте. Нужны магические фильтры, дорогие и не очень надежные. Допустим, я их достану, несмотря на позднее время. Но их нужно установить. Вы же понимаете, что жители города начинают просыпаться с 5 утра. Если к этому времени не дадим чистую воду, на улицах появятся толпы недовольных». «Мы успеем, если приступим сейчас же», — вклинился в разговор мой наставник, понимая мою задумку. «И фильтры будут не магические, из натуральных ингредиентов». «Вот как?» Удивился Засольцев и немного оживился. «Что нужно для этого?» «Встретиться с вашими инженерами», — решительно произнес я. «Если объединим усилия, вполне справимся в отведенные сроки». «Похоже, эта ночка будет веселой», — вздохнул Засольцев, затем кивнул. «Хорошо, выбора у нас нет. Предлагаю ехать в поместье, там и обсудим все детали». «Со мной будет еще один человек», — показал я в сторону Митрофана Игнатьевича, который замер неподалеку. Граф еле заметно кивнул, он не был против. Сосед с профессором отправились домой. Они готовы помочь, но в том-то и дело, что сейчас их помощь не требовалась. Мы же с наставником сели в автомобиль и уже через 5 минут заезжали в графское поместье. По мне, так идеально выбрано помещение для обсуждения. Видно, что отдельно стоявший гостевой дом граф Засольцев часто использовал для совещаний. Большой овальный стол, стулья с высокими спинками по периметру, даже что-то вроде ученической доски на стене. Брон между тем сидел в сумке и тихо поскрипывал у меня в голове насчет тесного убежища. Мы дождались группы инженеров, из которой явно выделялся рослый мужчина, с залысиной и вечно тревожным взглядом. «Меркулов Илья Васильевич, главный инженер», — пожал он нам руки, когда граф представил нас и объяснил, что по какой причине мы оказались в этой комнате. Я заметил на столе чистый лист, карандаш и принялся за набросок. «Вы серьезно думаете, что мы можем избавиться от колодцевой системы?» — спросил меня Меркулов. «Возможно, река будет временным источником», — ответил я, продолжая вырисовывать примерную схему городского водоснабжения. «Главное ведь сейчас обеспечить город водой». «Колодцы тогда следует запечатать», — сказал свое слово Меркулов, обратившись больше к графу. «Правильно мыслишь, Илья Васильевич, нам массовое отравление ни к чему», — вздохнул Засольцев. Кажется, он не привык к таким кардинальным изменениям и все еще опасался, что ничего не получится. «Примерно так. И на водозаборе поставить фильтр от мусора», — повернул я лист бумаги к Меркулову. Главный инженер нацепил на нос очки, вгляделся в мой набросок. «Ну надо же!» Он достал с полки карту местности, разложил ее рядом. Затем взял карандаш и сделал несколько дополнений, больше для себя, ибо я ничего в его закорючках и цифрах не понимал. Затем Меркулов восхищенно взглянул на меня, воскликнув: «Ярослав! Вы удивительным образом правы. Это и правда может сработать». «Отлично. Сколько на постройку нужно времени?» Вновь оживился Засольцев, склонившись над рисунком. «Надо разметить и оценить рельеф на месте. Но, скорее всего, у нас получится», — натянуто улыбнулся главный инженер. «Маги земли выроют траншею достаточно быстро. Трубу найдем, также быстро закопаем. Но нужно еще поставить хотя бы 5 водяных колонок в разных частях города. Но оборудования у нас сейчас нет, поэтому надо выкопать новые колодцы. Да так, чтобы не попасть в грунтовые воды, которые нам трогать не нужно». «Опять ты умничаешь, Илья Васильевич. «Я тебя ведь не спрашиваю, что нужно», — нахмурился Засольцев. «Я хочу узнать, успеем ли мы подать воду до 5 утра». Главный инженер задумался, всматриваясь в рисунок. «Я скажу это, когда приступим к работе», — пробормотал он. «Но мне нужны все ваши рабочие маги Земли, ваше сиятельство. Без них не справимся». «Надо, выделим, не вижу проблемы», — пробурчал Засольцев, подавшись к выходу. «Если еще что-нибудь понадобится, я у себя». Засольцев быстро покинул комнату, ну а мы решили выйти на территорию. По пути к нам присоединилась группа магов Земли. Уже через час труба была положена в траншею и засыпана. На том месте, где она впадала в реку, поставили крупную решетку, установили ее на торец. Она будет препятствовать попаданию в трубу крупного мусора, рыб и прочих организмов, а также веток и водорослей. И, разумеется, вход в трубу заглушили пробкой, до тех пор, пока все не будет готово. Чуть дальше, во овраге, который был расположен в 30 метрах от русла, поставили большой колодец с лестницей. В том месте врезали в трубу решетку с ячейками поменьше. Как нам объяснил Меркулов, это фильтр средней очистки, избавляющий воду от более мелкого мусора и песка. «На первое время сойдет», — сказал он, вылезая из колодца. «Потом мы поставим автоматическую установку, чтобы вручную не чистить этот фильтр». «Эй!» — махнул он магом. «Нужно закрыть колодец, чтобы ни одна любопытная душа сюда не проникла». «Ха, сделаем!» — ухмыльнулся один из магов Земли, формируя перед собой энергию. Она плотным куполом накрыла горловину колодца, становясь непрозрачной. «Хозяин это имел в виду? Брон должен защитить колодец?» — услышал я голосок Энта. «Мыслишь верно, но не только это, дружище», — отправил я ему ментальный ответ. «К одной поляне редких цветов, пожалуй, нужно прибавить еще одну», — задумчиво пробормотал хитро продуманный питомец. «Но в целом это вполне справедливо. То, что сделает Брон, было в данный момент важным, поэтому я не собирался скупиться на вознаграждение». «Будет тебе еще одна поляна», — ответил я. Маги же протянули трубу до центра города, делая отводы в 5 новых колодцев. К тому же сделали колодец, через который проходила труба, и в трубе сделали разрыв в 5 сантиметров. В него идеально вставлялась магическая рамка, сращиваясь затем с самой трубой, как и в случае с 2 фильтрующими решетками. Так что утечек точно не будет. А вот что будет вместо решетки, мы уже обсудили с Митрофаном Геннадьевичем. Тонкие фильтры сделаю на основе растительных сорбентов. Кедровая кора будет очищать воду до кристального состояния, а фантомный мухомор, он будет, как неудивительно это звучит, избавлять от вредных веществ, включая различные токсины, в том числе снабжать полезными витаминами. Очень полезный гриб, который недооценивают в этом мире. Эти ингредиенты я выбрал сразу, вспомнив, что их достаточно на нашем складе. Ну и в завершении добавлю катализатор, который все это дело смешает. «Потрясающе!» — хохотнул Митрофан Игнатьевич. «Я не перестаю тебе удивляться, Ярослав. Как мне в голову это не пришло? Но ведь это послужит не больше недели. Ты не думал, что система эта может остаться? Ты же понимаешь, что временно, то постоянно. Обычно у нас так и бывает. Для укрепления я использую свою магию», — пообещал я. «Для большей долговечности. На месяц должно хватить. Тем более будем менять. Сделаем дополнительные фильтры». «Тогда нам надо спешить», — встревоженно взглянул на меня наставник. «Через 1/2 часа будет готово», — хмыкнул я. «Делов-то». «Ярослав, вы мне все еще не объяснили, что вы будете использовать в качестве фильтров», — напомнил о себе Меркулов, вылезая из колодца. Следом за ним показался его помощник, который держал измерительный прибор в виде большой гибкой линейки. «Только натуральные компоненты», — ответил я. «Они будут не только очищать воду, но и придавать ей целебные свойства. Вы можете присутствовать при производстве фильтра, если вас что-то смущает». «Да, я бы хотел понаблюдать», — закивал главный инженер. «Понятное дело, ему был интересен больше сам процесс, а насчет опасения... Уверен, что граф наказал ему следить за нашими манипуляциями. Как там говорят? Доверяй, но проверяй». «Все, старые колодцы заблокированы, новые вырыты. Перед нами появился запыхавшийся маг. «Отлично!» — одобрительно хмыкнул Меркулов. «Даже быстрее, чем я ожидал. Мне надо проверить все лично. А вы?» — он взглянул на нас. «Мы в нашу лавку, пока приготовим все для создания фильтра», — ответил ему Митрофан Игнатьевич. «Добро!» — кивнул главный инженер. «Я скоро подъеду». Около часа мы готовили ингредиенты, а затем на пороге появился Меркулов. Как раз вовремя. Наставник вкратце объяснил, что пыльная серая куча справа — это перетертая кора, а мерцающая фиолетовым светом желеобразная кашица в чашке справа — мухомор. «Мухомор», — напрягся Меркулов. «Это точно фильтр?» «Все верно», — серьезно взглянул я на него. «Все путают его с обычным, но его действие прямо противоположно. Это невероятно ценный гриб». «Хорошо, но как-то странно все это», — пробормотал главный инженер. «Я первым попробую воду и докажу, что она безопасна». Попытался я успокоить его. «А я попробую следом за Ярославом», — добавил мой наставник. «Кажется, Меркулова наш ответ устроил. Он уже более спокойно смотрел, как мы смешивали в строгих пропорциях ингредиенты, а я добавлял из мерной трубки катализатор. Получившаяся смесь зашипела, появились крупные пузыри, затем реакция прошла. Мы с Митрофаном Игнатьевичем аккуратно залили решетку этой жидкостью, ну а я протянул ладонь и добавил несколько магических искр. Через несколько секунд жидкость застыла и стала похожа на ячеистую структуру, вроде пчелиных сот, вот только цветом была ближе к сиреневому. «А этот ваш фильтр хорошо будет пропускать воду?» Меркулов взял рамку и категорично покрутил ее перед глазами, затем попробовал выдавить фильтр. «Хм, вроде плотно держится». «Я уверен в этом фильтре», — улыбнулся я. «С виду он кажется слишком плотным, но это лишь видимость. Он должен идеально пропускать воду». «Должен, но не обязан», — пробурчал Меркулов. «Ладно, все увидим во время пуска нашей системы». После того, как мы установили в колодце номер 2, который так и назвали, изобразив надпись краской на его кирпичной горловине, была снята заглушка с трубы. Вода начала заполнять систему. Мы расположились у главного свежепостроенного колодца в 2 метра диаметром. Он был также расположен на городской площади, рядом со своим собратом, который был между тем заглушен. «Вода появилась!» — воскликнул один из рабочих, поднимаясь вверх по лестнице. Затем он вылез наружу. «Хорошо заполняется». Он мог и не сообщать, это и так было понятно. Благодаря специальным осветительным камням, которыми была усыпана внутренняя стена колодца, я видел хлынувшую в колодец воду. В итоге она замерла на уровне середины колодца. Я почувствовал, насколько сильно меня тянет ее попробовать. Прозрачная, кристально чистая и завлекательно блистающая под освещением колодца. Меркулов уставился в колодец, затем удивленно посмотрел на нас с Митрофаном Игнатьевичем. «Ну что, мои дорогие?» — показался довольный граф. «Только 3 ночи, а вы уже все сделали. Давайте пробовать». Слуги принесли подносы с глиняными кружками. Мы разобрали их. А когда подняли ведро, наполненное очищенной водой, я зачерпнул из него и сделал глоток. Затем второй. Вода была настолько вкусной, что ее хотелось пить и пить и снова пить. Я опустошил одну кружку, затем зачерпнул еще. Митрофан Игнатьевич в это время тоже дегустировал воду. «Все хорошо», — улыбнулся я. «Вода чистейшая и безопасная. Можете пробовать». Меркулов переглянулся с графом. Затем один из магов проверил состав, и его брови потянулись от удивления на лоб. Он сообщил, что мало того, что вода чистая, она к тому же и правда целебная. Графа, главного инженера и остальных не пришлось долго уговаривать. Они вооружились кружками и попробовали то, что уже скоро будут пить местные жители. «Потрясающе!» — хохотнул довольный граф. «Это и правда вкусно! Отличная вода!» Мы оставили графа и остальных у колодца. Раз мы справились, значит, пора отправляться домой. Спать хотелось просто жуть. «Все, теперь домой», — произнес наставник. «Мы хорошо потрудились. Завтра открываем лавку с обеда. Высыпайся, Ярослав». Мы с наставником направились к окраине города, затем разделились. И если Митрофан Игнатьевич направился к себе домой, то то я пошел к тому самому колодцу, где сейчас вовсю работал мой уникальный фильтр. Разумеется, маги уже закрыли его магическим колпаком, но мне не нужно вскрывать его. Предвкушая, что сейчас будет, я выпустил из сумки Брона. «Брону следует размяться, тело его затекло», — проскрипел Энд, затем распрямился, прохрустывая деревянными суставами. «Хозяин хочет защитить трубу?» «Да, ты все верно понял», — кивнул я. «И не только ее, но и этот колодец, вместе с остальными, а также две решетки». «Не проблема», — блеснул глазами питомец. Он поднял руки, прокрутил их в странном жесте. Земля слегка завибрировала, а затем на поверхности показалось множество корней, которые сразу же исчезли. «Брон оплел трубу корнями, а теперь защитит этот колодец». Брон довольно скрипнул, затем тут же вытащил из-под земли еще несколько корней. Они протиснулись в колодец, игнорируя защитный купол. Магия Энта была настолько же сильна, насколько невероятна. Я подошел к краю, взглянул на серо-коричневые корни, которые спрятались в каменной стене, чуть выше фильтра. «Мои братья будут защищать от любой угрозы и показывать Брону картинку», — пояснил Энт. «А Брон покажет картинку хозяину». Я сразу же почувствовал протянувшуюся между нами связь. Это было похоже на то, как кто-то коснулся моей грудной клетки, а затем втянулся внутрь. Магический источник начало садить, и через несколько секунд все прекратилось. Затем Энд мигнул глазами. Передо мной исчез лес, трава под ногами, колодец. Я будто очутился внутри и видел выскочившие из стен корни. «Так они будут защищать колодец», — раздался в голове голос Брона. «В других колодцах и возле фильтров то же самое». Эта новость меня приободрила еще больше. Труба непробиваема и, по сути, под сигнализацией, как и остальное. Теперь пусть только кто попробует сунуться и как-то навредить системе водоснабжения. Энн все увидит, а следом увижу и я. И, скорее всего, буду с удовольствием смотреть, как братья Брона будут наказывать злостных негодяев. Я вспомнил, что завтра, точнее уже сегодня, рабочий день начинается после обеда, поэтому отправился домой. Стоило мне добраться до кровати, я моментально отключился. Проснувшись, я пробежался вокруг городка пару кругов, затем постоял под бодрящим уличным душем, поел жареной яичницы. На моих стареньких наручных часах, которые я прикупил в лавке янтарного ключа, только заехав в этот городок, стрелки показывали 10:50. «Я успею сходить с Броном в лес», уже устал обещать Энту вкуснейшие растения, поэтому самое время его обрадовать. Энн был в очень хорошем настроении, бежал впереди меня. Я представил грибника или еще кого, кто увидит такую картину. Думаю, я сразу услышу, если кто-то появится, так что беспокоиться не о чем. «Брон, не спеши так, и на всякий случай немного хоть спрячься», — посоветовал я ему. Энн слегка расплылся на фоне зеленого травяного ковра. «Так пойдет?» — спросил он. «Отлично!» — кивнул я, и мое обостренное чутье уловило очень характерный запах. И он был не похож ни на что иное, как на аромат сердца бури. Отдаленно напоминал чесночно-медовый запах. Но я все еще не верил тому, что нашел настолько редкое растение. Мы спустились в небольшую балку, и я увидел под толстым слоем лишайника выглядывающие соцветия в виде сине-розовых зонтиков. И этих зонтиков было здесь достаточно много. «Ох, сколько же счастья привалило!» Громко заскрипел Брон, разрывая во все стороны лишайник и начиная запихивать в свою пасть ценные ингредиенты. «Сердце бури, с ума можно сойти. Его здесь очень много, но продавать его было некому в янтарном ключе, да и поставщиков придется искать. Проще было приготовить из него лекарства от пневмонии и бронхиальной астмы и выгодно продать». Я радостно засмеялся, сорвав с десяток зонтиков и аккуратно складывая их в специальный контейнер. Забавно, что наставник мотался за этим растением в другой город, хотя столько добра буквально под боком растет. Брон икнул, затем продолжил громко чавкать. Он утолял свой непомерный голод. Все-таки тайга просто охренетительно богата на ингредиенты. Настоящий рай, как для простого алхимика, так и для фармацевта. Производя фильтр, я смог получить побочный продукт — жмых, который остался на дне. Это ведь полноценное лекарственное средство, которое служит сорбентом. Так его и назову. Главное, что я точно знал, мой сорбент легко способен очистить кишечник от токсинов, наладить пищеварение. В прошлом мире люди использовали активированный уголь. Вот и действие моего лекарства такое же, только оно естественного происхождения. А тут еще сердце бури, и в голове возникли сразу два рецепта, которые я мог воплотить в реальность. Правда, не хватает еще некоторых растений, но это мы исправим уже скоро. Тем более я понял, что пора переходить от зелий к полноценным препаратам. Мало того, я понимал, в каком направлении двигаться. Согласно записям наставника в журнале заказов и недавним покупкам в лавке, статистика вырисовывалась понятная. Больше всего население страдает от болезней сосудов и сердца. Значит, следует развивать кардиологию. Брон наелся, напихал под кору кучу сердца бури и довольно догнал меня, когда я медленно направился в сторону дома. А потом Энн как-то быстро ищет сумки. Я услышал шум колес по проселочной дороге, а затем рядом со мной остановился автомобиль. Стекло опустилось, и я увидел улыбающееся лицо графа Засольцева. «Ярослав, садись, немного прогадимся», — позвал он меня. Я сел рядом с ним на заднее сиденье, поздоровался. А затем мы проехали на площадь и увидел больше сотни людей, набирающих воду. Многие пробовали ее прямо у колодца. Даже нашлись ушлые торговцы, которые продавали лед, одноразовые стаканчики, сладости и прочие товары. Судя по настроению толпы, им нравилась вода. Это еще раз подтверждало, что мы справились. «Твой наставник Ярослав сказал, что это в целом твоя заслуга», — обратился ко мне Засольцев. «Качество воды, правда, просто потрясающее. Я хотел бы выразить тебе благодарность как глава города, но не грамотой и не медалью. Оставим эту ерунду другим. Прими от меня вот это». Засольцев опустил небольшой столик, который был закреплен к спинке переднего сиденья. Затем положил на него небольшой серый мешочек, звякнувший металлом. «Внутри лежит то, что ты заслужил», — широко улыбнулся Засольцев. Я развязал нити, которыми был стянут мешочек, и аккуратно перевернул его. На столик выпал небольшой блестящий ключ.